Глава пятая. Ксения. Горе от предательства Игоря довольно быстро сходит на нет, потому что муж как с цепи сорвался. Я и не думала, что он окажется способен так быстро потерять человеческий облик. После откровенного разговора Игорь уезжает сразу, видимо, к своей любимой женщине. Но зря я думала, что следующий раз мы встретимся только в суде, у нотариуса или риэлтора. Игорь совсем из другого теста. А я все понять не могу, как так? Вроде столько жили вместе, любили друг друга, быт делили, а в итоге... Следующим вечером он является на разговор и является не один, а со своей невестой. Полноватая женщина старше него, с уставшим, отекшим лицом, крупная блондинка. Я бы не сказала, что красавица. Тяжелая нижняя челюсть, светло-серые маленькие глазки, волосы до лопаток, собранные в неопрятный хвост. Ей, наверное, лет 30, не меньше, но скорее больше. Еще мне приходит в голову, что разлучница чем-то похожа на меня. Только лицо менее классическое и грубоватое. Но какая разница, что там с внешностью, если она может родить, а я нет. И выпирающий живот тому доказательство. «Проходи, Инночка», — деловито пропускает ее в квартиру Игорь, касаясь ладонью ее лопаток, как бы подталкивая вперед, а я стою в шоке, не зная, как и реагировать. «В чем дело?» Я только пришла с работы и даже еще не успела переодеться. Смотрю во все глаза на эту парочку. «Ксюш, ты садись, разговор непростой намечается. Раз ты с первого раза не поняла, давай обсудим все еще раз. Потому что суд — это дорого. Знаешь, сколько сейчас адвокат стоит? 10 000 в день», — объясняет мне Игорь, устраиваясь за стол и сажая рядом Инночку. «И чего тебе непонятно?» «Нет, дорогая бывшая женушка», — подается вперед. «Не поняла тут ты, а я тебе объясню, что именно», — откашливается. «У меня своей квартиры нет, а Инночка живет на съемной, понимаешь?» «Меня это не волнует», — цыжу сквозь зубы. «А зря», — усмехается. «Повторюсь, мы с Инной молодая полноценная семья». Игорь нажимает на слово «полноценная», видимо, чтобы я осознала, насколько неполноценная я. «Поздравляю». «Нам нужна квартира», — продолжает. «И мы с тобой вчера обсуждали, чтобы поделить ее пополам. Но раз уж ты не согласна с этим, мы с сыночкой решили следующее. Мы не напополам поделим ее, ты отдашь эту квартиру полностью». «Для этого ты завтра же напишешь дарственную на свою долю. И заметь, я не прошу тебя дальше выплачивать взносы, просто отдашь квартиру». «Ты бредишь?» От таких предложений у меня глаза на лоб лезут. Но Игорь не смущается. Он самозабвенно говорит, не обращая внимания на мою реакцию, похожей на Тетерева в брачный период. «Потому что у нас будет ребенок, а ты сама понимаешь, дети — это дорого. Игорь, сходи нахрен!» Отвечаю, даже не рассматривая всерьез его предложение и не веря, что он реально думает, что я отдам его недвижимость. Чтобы что? Какой мне прок в этом? «Ксения!» — наконец подает голос любовница. «Предложение очень хорошее. Когда ребенок родится, вы станете крестной. У вас будет доступ к нему, сможете с ним гулять, его нянчить. Вы и сами захотите отдать ему все, что у вас есть. Кстати, будет мальчик». Тетка говорит со мной свысока, снисходительно. Интересно, за кого они меня принимают? «Вы очень наивны, Иннушка. У меня будет свой ребенок». «Это вряд ли. Одиночкам детей дают плохо, и уж тем более одиночкам с плохой репутацией». Загадочно улыбается и замолкает, видимо, рассчитывая на эффект. «С репутацией у меня все в порядке». «Не витайте в облаках», — Любовница мужа начинает искусственно смеяться. «И очень зря отказываетесь разговаривать по-хорошему, а ведь мы с добром пришли». «А теперь с тем же добром и уйдете. Мне надо ужинать и спать, а вы мне ломаете распорядок дня». С трудом сдерживаюсь, чтобы не послать Иннушку куда подальше и грубо. Но меня еще и стопорит удивление. Они оба с такой святой простотой требуют, чтобы я отдала свою долю. Это странно. «Вы же понимаете последствия?» Улыбается, хотя это скорее оскал. «И какие такие последствия?» Цепляюсь за последние капли терпения. «Если вы не перепишете свою долю на Игоря, то, во-первых, ваша репутация будет испорчена так, что вам не только не дадут ребенка на усыновление, но и выгонят с волчьим билетом из вашего частного центра. А во-вторых, я положу вашу фотографию в гроб, и вы будете чахнуть и болеть. Так что даже поломойкой вас не возьмут, и вы умрете от голода бомжом. Вам бы книги писать с вашими фантазиями, кстати». Усмехаюсь уже я. «Не боитесь, что навредите ребенку? Колдовать грех. У меня хорошая бабка. Она делает щит, чтобы на меня ничего не попало». «Ох, дура. Но вслух я такую характеристику и не даю. Потому что если человек психически болен, то лучше его не раздражать. И спиной тоже поворачиваться не надо». Перевожу взгляд на Игоря. Тот сидит, как свадебный генерал, с важным лицом, явно довольный тем, что несет любовница. «Так вы сегодня уйдете или как?» «Ты тупая», — произносит Игорь, поднимаясь. «Но я тебе даю неделю на размышление. Скорее всего, ты как женщина просто завидуешь Инне, что ты не можешь родить, что ты неполноценна, а она нормальная. Смирись. Знаешь, в христианстве надо смиряться. Вот ты должна смириться. И тогда тебе достанутся кусочки женского счастья, потому что Бог просто так не лишает людей деторождения. Ты очень грешна. Еще тогда моя мама про тебя сказала, а я не поверил. Но теперь-то все стало на свои места, и своим поведением ты доказываешь это. Но у тебя еще есть шанс. Сходи в церковь, поговори с батюшкой, исповедайся, а потом позвонишь, и мы проведем все юридические манипуляции. Ты будешь очень хорошей крестной, подумай об этом.